Раздел 4. Платон. Страницы 174 по 259. Глава 1. Жизнь и сочинение Платона. Страницы 174 по 184. Развитие древнегреческой философии до Сократа было в целом историей возникновения и развития материализма, от Фалеса до Демокрита. В учении Демокрита, конец V – начало IV века до нашей эры, древнегреческий материализм достиг своей высшей формы, стал атомистическим материализмом в философии и одновременно в науке. Но эпоха наивысшего развития материализма в Древней Греции – не была изолированным явлением истории духовной жизни. Она совпадает во времени с расцветом греческого рабовладельческого полиса и является чрезвычайно сложным, многообразно опосредствованным отражением этого расцвета в области мысли. Развитие древнегреческой полисной системы и ее классовые основы рабовладения было противоречивым. В то самое время, когда демократический, в античном смысле полис, достигает своего наивысшего развития, начинается и процесс его деградации. Пелопоннесская война оказалась одним из наиболее значительных проявлений и обнаружений начинающегося кризиса рабовладельческой системы. Демократические Афины утрачивают свое главенствующее положение в возглавленном ими союзе греческих государств. За короткий промежуток времени между диктатурой Перикла, искусно использовавшего бытовавшие нормы демократической государственности, и тиранией 30, деградация полисной системы достигла значительной степени, ее возможности исчерпались. Параллельно и на основе этого процесса произошли глубокие изменения в умственной жизни греческого общества. Греческая демократия никогда не благоволила свободному развитию исследований природы. Она ревниво выступала на страже староотеческой религии. Свою ненависть к вольнодумству физиков она отлила в формы обвинения в религиозном нечестии. Так она расправилась с Анаксагором. Но и в борьбе со своими политическими противниками она прибегала к этому же средству. Сократа, который отговаривал молодых философов от изучения физического мира, она осудила так же, как Анаксагора, по поводу нарушения староотеческой веры. Не задумываясь, она готова была поверить выдумке Аристофана, который изобразил Сократа в виде шарлатана натурфилософа. В этой обстановке материализм развивался и прокладывал себе путь не под покровительством руководителей демократии, а скорее вопреки их враждебному отношению. Тем не менее, до Сократа господствующий класс греческих рабовладельцев не выработал философского обоснования своего мировоззрения. От науки, наступавшей на религию и мистику, он защищался, взывая к традициям религии. Материализму Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита он еще не мог противопоставить в качестве его антагониста разработанные учения идеалистической философии. Больше того, он казнил противника старинного демократического уклада и народной религии Сократа, именно того философа, в учении которого уже обнаружился сильный крен в сторону идеализма. Положение дел меняется с началом IV века до нашей эры. Платон, с редким в истории мысли талантом, создает учение объективного идеализма, которое не только направляется против достижений материалистических мыслителей и ученых, но также и даже прежде всего используется для обоснования реакционной социальной и политической системы взглядов. Отныне в греческой философии линия Демокрита резко и непримиримо противостоит линия Платона. Борьба материализма против идеализма из безотчетной становится осознанной. Это осознание делает борьбу идей более ясной, но не менее сложной. И учение Платона, и учение Аристотеля, создавшего вторую после Платона систему воззрений объективного идеализма, полны противоречий. Учения эти не только два фазиса в истории борьбы идеализма с материализмом, но и два фазиса в развитии древнегреческой науки. В школе Платона ведутся важные математические исследования, Аристотель создает грандиозную энциклопедию всей современной ему науки. Но и в области философии Платон и Аристотель не только творцы реакционных доктрин идеализма. Платон разрабатывает вопросы диалектики, теории познания, эстетики, педагогики. Аристотель создает основы логики, разрабатывает проблемы теории искусства, этики, политической экономии, психологии. Огромная одаренность, всесторонний охват изучаемых предметов, глубина разработки делают учения Платона и Аристотеля источником влияния, далеко выходящего за рамки общества, в котором оба они жили и действовали. Этим объясняется значительное внимание, которое уделено обоим в настоящей книге. Жизнь Платона. Платон родился в 427 году до нашей эры в знатной семье на острове Эгина, неподалеку от Афин. Со стороны отца, Аристона, род Платона восходит к последнему царю Аттики Кодру. Со стороны матери, Периктионы, к семье родственников знаменитого законодателя Солона. Дом этот был воспет Анакреоном, другими греческими поэтами. Родственником матери был также известный афинский политический деятель, впоследствии тиран Критий. По-видимому, именно Критий ввел Платона в круг учеников Сократа. Литературная и философская деятельность Платона началась не очень рано. Есть предание, будто ей предшествовали опыты Платона в области художественной литературы, музыки и живописи. Впоследствии Платон, как заметил Теодор Гомперц, не то чтобы отрекся от них, но скорее поставил свои художественные наклонности на службу философии. Еще до вступления в круг учеников Сократа Платон учился философии у Кратила. Это был последователь Гераклита, не остановившийся перед самыми крайними и парадоксальными выводами из его учения о вечном движении и вечной изменчивости всего существующего. У Кратила тезис Гераклита абсолютизируется. Не только нельзя дважды войти в реку, но даже и один раз. Уже в тот момент, когда мы входим в нее, она не та же самая. Нельзя назвать никакую вещь по имени. Имя одно и то же, но вещь непрерывно изменяется, так что имя к ней неприложимо ни в какой момент ее существования. Выход один — не называть вещи, а только указывать на них пальцем. Впоследствии Платон выскажется в ироническом смысле об этом учении. С годом смерти Сократа, 399, заканчивается первое пребывание философа в Афинах. Платон покидает родину на целых 12 лет. За это время странствий Платон посетил Египет, Южную Италию и Сицилию. Пребыванию в этих странах предшествовала задержка в близкой к Афинам Мегаре, где главой Центра молодых ученых и философов был Евклид. Не математик, автор знаменитых начал, а его соименник. Впечатления, вынесенные из пребывания в Египте, оказались важным этапом в формировании научных, политических и политико-экономических воззрений Платона. Хотя Египет испытал в 525 году до нашей эры нашествие персов, социальный и политический строй не был поколеблен в своем существе. Особо сильным было впечатление от кастового устройства египетского общества, от бытовавших в Египте фиксированных форм разделения труда, от практиковавшихся там форм обучения арифметике. Особенно длительным было пребывание Платона в Гелиополе, центре египетской религии и жреческой организации. В том же Гелиополе, немного времени спустя, производил в течение года и 4 месяцев астрономические исследования греческий математик и астроном Евдокс. Из Египта, отплывший от Нильской дельты, Платон прибыл на побережье, близкое к Египту, Кирены. Здесь он встречался с видным греческим астрономом и сведущим в музыке математиком Федром, которого Платон впоследствии вывел как действующее лицо в 3 своих диалогах. За пребыванием в Кирене последовал переезд в Южную Италию. Одной из задач путешествия было ознакомление с учением пифагорейцев, и в особенности с результатами их математических исследований. Здесь центром деятельности пифагорейцев был Тарент, в котором в это время социально-политический строй после недавнего обострения классовой борьбы относительно стабилизировался в форме умеренной демократии. Крупнейшей умственной силой Тарента был в то время пифагореец Архит, видный государственный деятель, стратег и ученый, математик, физик, механик. Он первый начал разрабатывать механику как отрасль математической физики и был изобретателем первых автоматов. Как геометра его высоко почитал наряду с Леодамом из Фасоса и Теэтетом из Афин знаменитый математик Эвдем. Особенно много трудился Архит над учением о пропорциях и над задачей удвоения куба. На Платона личность Архита произвела глубокое впечатление. Ему импонировало в Архите сочетание политической и научной деятельности в одном лице не меньше, чем содержание его научных результатов. За периодом пребывания в Южной Италии последовал переезд Платона в Сицилию. В начале 4 века до нашей эры в греческих городах сицилийского побережья боролись между собой политические силы так называемой тирании, которая была переходной формой от старой аристократии к господству рабовладельческого демоса, и силы демократии, которая, как мы знаем, уже в 5 веке до нашей эры восторжествовала в Агригенте при Эмпедокле. Крупнейшим в то время городом не только в греческой Италии, но и во всем греческом мире были Сиракузы. В этом блестящем культурном центре власть в то время принадлежала энергичному и властолюбивому тирану Дионисию. Он не был ни выдающимся полководцем, ни властителем, напоминающим восточных деспотов. Благодаря энергии и целеустремленности он в течение 38 лет удерживал в своих руках город-государство, в котором не утихало пламя классовой борьбы и борьбы партий. При дворе Дионисия развелось искусство мимов, у которых Платон, быть может, учился мастерству индивидуальной характеристики персонажей своих диалогов. Здесь же он наблюдал искусство, с каким греческий поэт Софрон вводил в некоторые свои мимы персонажи древних мифов, а также знакомился со сценами сатирического поэта Эпихарма, осмеивавшего парадоксы гераклитовского учения о непрерывном потоке становления. Во время пребывания в Сиракузах Платон сблизился с родственником тирана Дионом, в котором Дионисий надеялся найти достойного преемника. С неудовольствием и опаской наблюдал Дионисий за усиливающимся влиянием Платона на Диона. Платон вынужден был покинуть Сиракузы, но на пути в Афины был высажен в Эгине, которая тогда находилась в острой вражде с Афинами. Платону грозило обращение в рабство, но, к счастью для него, в это время в Эгину прибыл из Кирены Аникерит, с которым Платон познакомился во время своего пребывания в его стране. Аникерит помог через друзей Платона в Афинах организовать выкуп философа и добился его освобождения. В 387 году до нашей эры, в 40-летнем возрасте, Платон вернулся в Афины. По прибытии он основал в роще героя Академа свою школу, получившую впоследствии название Академии. Вскоре вокруг Платона собрались многочисленные юные ученики. Часть из них пришла в Академию для изучения наук, другая, большая часть, для получения общего образования, прежде всего для подготовки к политической деятельности. В своем подавляющем большинстве это были молодые люди состоятельных фамилий. Впоследствии школа Платона стала крупным очагом развития греческой математики, в которой сам основатель школы видел необходимое введение в изучение наук и философии. В годы старости Платона, когда произошло его сближение с пифагорейцами и с развивавшимся ими математическим естествознанием, взгляд Платона на математику еще более укрепился. Платон не остался навсегда в Афинах. Он совершил еще две поездки в Сицилию при преемнике Дионисия I, Дионисии II, получившем власть в 367 году до нашей эры. Инициатором приглашения был советник и родственник Дионисия Дион, тот самый, с которым Платон подружился за 20 лет до того, во время своего первого пребывания в Сицилии. Платон воспользовался приглашением с целью осуществить с помощью Дионисия свой проект идеального государственного строя. Он потребовал, чтобы его царственный воспитанник прошел запланированный курс обучения, начинавшиеся с изучения математики. Враждебные Платону придворные Дионисия внушили ему мысль, будто целью Платона было отдаление Дионисия от государственных дел и способствование возвышению Диона. Поводом для повинения Диона оказались перехваченные его письма карфагенским полководцам, в которых Дион склонял карфагенян к заключению мира. Отправленный в ссылку Дион, впрочем, хотел примирения с тираном. При содействии правившего в Таренте Архита, он склонил Платона подготовить в Сиракузах почву к возвращению Диона. Но план этот не имел успеха, и Платон решил вернуться в Афины. При отъезде он был задержан и подвергся, впрочем, почетному пленению. Только в результате настойчивых представлений Архита ему удалось покинуть Сиракузы и уехать в Спарту, где он встретился в 360 году с Дионом. Разрыв Диона с Дионисием закончился тем, что Дион поднял восстание против Дионисия. В 357 году до нашей эры он отплыл от берегов Занта и направился в Сицилию. Среди его сторонников и соучастников были некоторые участники Академии Платона — Евдем, Тимонит, Каллип. В начавшейся борьбе Дион одержал победу, но в 354 году до нашей эры был убит бывшим платоновцем Каллипом, который на короткое время захватил власть в Сиракузах. Едва ли можно сомневаться в том, что в политических планах Диона в какой-то мере отразились взгляды Платона на государство. Дион стремился установить власть, которая была бы способна стать выше противоположности, существовавшей между жесткими формами тирании Дионисия Старшего и притязаниями демократии на власть. устройство государства, о котором помышлял Дион, было какой-то смесью из элементов монархического, аристократического и демократического строя. Остаток жизни Платон провел в Афинах. Попытка вмешаться в ход политических событий принесла ему горькое разочарование. В последнем крупном произведении Платона «Законах» Платон отказывается от ряда ригористических черт своей прежней системы воспитания и политической системы. Умер он в 347 году. Сочинения Платона. Литературная деятельность Платона продолжалась в течение полувека. Платон — первый крупнейший философ, от которого до нашего времени дошли все, или почти все, его сочинения. Учения, излагаемые в них, не свободны от противоречий. В некоторых из них излагается идеалистическое учение о бытии, получившее название теории идей. Но есть среди сочинений, дошедших под именем Платона, и такие, в которых теория эта совершенно отсутствует. Есть, наконец, и такие сочинения, в которых сам Платон подвергает собственную теорию идей острой критике, например, Парменид. Существует, кроме указанного, и ряд других противоречий в произведениях, сохранившихся под именем Платона. Неудивительно поэтому, что уже более 1500 лет в истории древнегреческой философии и литературы обсуждается платоновский вопрос. Так называют филологические и философские исследования, посвященные вопросам подлинности дошедших под именем Платона сочинений, их хронологии или исторической последовательности, их написания и опубликования. Платоновский вопрос породил необозримую, в буквальном смысле слова, специальную литературу. Из 36 сочинений Платона, написанных в форме диалога, то есть философской беседы, многие были заподозрены, по крайней мере, отдельными исследователями, в том, что они в действительности не принадлежат Платону и только приписываются ему. Доводом, решающим вопрос о подлинности, считается наличие указаний Аристотеля, который был учеником Платона, на принадлежность того или иного диалога именно Платону. Там, где такие указания отсутствуют, открывается поле для скептической критики. Не менее шатки данные для установления хронологической последовательности диалогов Платона. В редких из них упоминаются события, даты которых известны из истории и определяющие время, раньше или позже которого данный диалог не мог быть написан. В остальных случаях датировка затруднена, и основанием для нее могут быть лишь непрямые данные или соображения. В течение XIX столетия историко-филологический скептицизм бушевал со все возрастающей силой и довел платоновский вопрос до плачевного состояния. Филологи буквально изощрялись в изобретении все новых и новых скептических доводов. Отрезвление и вместе с тем обретение более прочных и объективных методов для решения проблемы хронологии написания диалогов Платона началось с применением так называемого стилометрического критерия, то есть со статистического изучения некоторых повторяющихся стилистических особенностей платоновских диалогов. Задачи этой были посвящены работе ряда видных ученых — Кэмпбелла, Диттенбергера, Пейперса, Риттера, Зибека, Арнима. Уже в конце XIX века Лютославский обобщил некоторые результаты предыдущих исследований в работе «О новом методе определения хронологии диалогов Платона» 1896, а также в работе «Происхождение и развитие логики Платона» 1905 годы. Опорным диалогом и эталоном для сравнения при этих подсчетах и обобщениях служили законы. Диалог, о котором достоверно известно, что это позднейшее сочинение Платона. Применяя этот метод, удалось выделить четыре группы диалогов, начиная от ранних, так называемых сократических, исследующих понятия этики, и кончая наиболее поздними, ряд которых замыкают законы. К первой сократической группе были отнесены апологии Сократа, Евтифрон, Критон, Хармит, Лахис, Протагор, Менон, Евтидем, Горгий. Во вторую, более позднюю, вошли Кратил, Пир, Федон и первая книга «Государство». Третью, еще более позднюю, составили остальные книги «Государство» — Федр, Теотет и Парменид. Наконец, в четвертую, последнюю по времени, вошли Софист, Политик, Филепп, Тимей, Критий и Законы. В подлинности всех этих сочинений, то есть в их действительной принадлежности Платону, вряд ли приходится сомневаться. Но подлинность остается вероятной и в отношении таких неясных в своей хронологии диалогов, как Ион, сильно заподозренный критикой, а также Гиппий Больший, несомненно возвещающий начало будущей теории идей. По форме и достоинствам изложения диалоги Платона неоднородны. Часть из них написана в драматической форме. Это блестящие сцены из умственной жизни Афин, изображение сталкивающихся и борющихся философских воззрений. Действующие герои этих диалогов, ярко очерченные характеры и лица, философы, в центре которых стоит личность Сократа, софисты, поэты, рапсоды, политические деятели. Таковы, например, диалоги Протагор, Федон, Пир. Диалоги эти принадлежат истории древнегреческой литературы не в меньшей степени, чем истории древнегреческой философии. Другую часть философских сочинений Платона составляют диалоги, в которых диалогическая форма — лишь видимость, слабо обрамляющая основное содержание. Это диалоги-трактаты. В них исследуются труднейшие и отвлеченнейшие проблемы диалектики. Значение их не в художественном воплощении философских воззрений, а в их диалектическом развитии и обосновании. Образцы таких диалогов — Софист, Филепп, Парменид. Наконец, есть и такие диалоги, в которых перемежаются образ, миф и отвлеченный анализ философских проблем. Возможно, что некоторые диалоги, как полагает Кьяппелли, в первоначальной редакции были написаны в повествовательной форме и лишь впоследствии были изложены в форме драматической. Обилие всех этих нерешенных вопросов, может быть, частично даже неразрешимых за отсутствием необходимых данных, делает исследование философии Платона и ее адекватную интерпретацию и в настоящее время сложной и трудной задачей истории философии.